Глава 14. Слияние и поглощение. Суета вокруг сделки и прочие смертные грехи. Вы, наверное, видели, с какой помпой две компании объявляют о своем слиянии. С самого утра они проводят пресс-конференцию на CNBC, проявляют суматошную активность и занимаются пустой болтовней, до изнеможения жмут друг другу руки, и все это происходит при ярком свете телевизионных прожекторов и на фоне красивого стяга с названием новой компании. Но все это не более чем мишура. А потом появляются звезды этого шоу, широко улыбающиеся руководители объединившихся компаний, которые похлопывают друг друга по спине и разглагольствуют о мужественном решении вступить в новую для них сферу совместной деятельности, об экономии расходов и о повышении биржевой стоимости акций. Во время объявления о слиянии, которые проходят в особо праздничной обстановке, главы компаний заключают друг друга в медвежье объятие, как это сделали Стив Кейс и Джерри Левин в тот роковой день, когда было объявлено о сделке AOL и Time Warner. Подобные мероприятия не только вызывают волнение, но и приводят в изнеможение. И порой не надо обладать большой проницательностью, чтобы заметить на лицах стоящих в центре руководителей следы усталости. Неделями, а то и месяцами они работали круглые сутки, отстаивая каждый цент, не говоря уж об изнурительных спорах по поводу того, кто и чем будет руководить. Но обычно вы замечаете на их лицах только ликование и облегчение. Битва закончена, и теперь время пожинать плоды этой сделки. Но любой ветеран подобных сделок вам скажет, что в действительности битва только начинается, и что плоды сделки появятся только после того, как будет пролито море крови, пота и слез. Если первый день слияния представляет собой большой праздник, то на второй день начинается наведение порядка. Перед сотрудниками поглощающей стороны открывается непочатое поле работы, и несмотря на то, что они могут быть до краев наполнены оптимизмом, в глубине души они всегда испытывают определенную нервозность. Каждая сделка предполагает снижение себестоимости, и даже если вы являетесь частью команды, которая, планируя эту сделку, днем и ночью сидела над расчетами, подтверждающими ее целесообразность, даже и у вас нет полной уверенности в том, что предложенные вами способы снижения себестоимости не приведут к тому, что вы сами не потеряете работу, или это случится с вашим боссом, вашим лучшим другом или вашим сотрудником, которого вы обучаете вот уже год. Для сотрудников поглощаемой стороны атмосфера нервозности не является чем-то скрытым, а накатывает как волна. Все страшатся увольнений. Но даже если вы считаете, что вас не уволят, ваша жизнь становится очень сложной. Слияние может стать для вас неким подобием смерти. Все, ради чего вы работали, все связи, которые вы так долго налаживали, все это вдруг превратилось в ничто. У вас такое чувство, что уже никогда не будет как прежде. А помимо всего этого, есть и реакция средств массовой информации, которые на второй день после слияния заполнены комментариями журналистов и аналитиков с Уолл-стрит, подвергающих сомнению обоснованность этой сделки и напоминающих о том, что многие слияния заканчиваются крахом. Да, слияния действительно бывают неудачными. Особенно часто это происходит в тех случаях, когда слияние планировалось главным образом для того, чтобы захватить прибыли близкой по профилю компании или для суммарного увеличения доходов. Легче добиться успеха, когда в основе слияния лежит такое снижение затрат обеих сторон, при котором любая выплата из доходов, полученных в результате успешной совместной деятельности, рассматривается только как дополнительная премия. Но с другой стороны, слияние никогда не бывает успешным за счет простого наложения ресурсов. И все же компании упорно продолжают сливаться и правильно делают. В последней главе мы рассматривали причины того, почему естественный рост – это замечательное явление. Каждая компания должна обладать терпением и настойчивостью, чтобы постоянно уделять этому внимание и вкладывать средства в разработку новых идей, которые и приводят к естественному росту. Но слияние и поглощение позволяет вам быстрее добиться роста прибыли. Оно просто расширяет географические и технологические возможности вашей компании и предоставляет в ваше распоряжение новые товары и новых покупателей. Не менее важным является и тот факт, что слияние позволяет компании мгновенно увеличить число ее инициативных сотрудников, внезапно удваивается количество людей, которые пытаются что-то сделать для фирмы. В конечном счете успешное слияние создает условия для такого динамичного роста, при котором 1 плюс 1 равняется 3. Оно резко повышает конкурентоспособность компании, делая это буквально за сутки. Вы просто обязаны провести слияние должным образом. Данная глава посвящена этому процессу и предназначена всем, кто в него вовлечен, начиная с тех, кто заключает подобные сделки, и заканчивая теми, кто, находясь несколькими уровнями ниже, испытывает на себе его воздействие. За свою карьеру мне приходилось более 1000 раз принимать участие в осуществлении мероприятий по слиянию и поглощению. А за последние 3 года я консультировал руководителей во время проведения еще нескольких подобных операций. Вполне очевидно, что не каждая сделка, в которой я принимал участие, оказалась успешной. Однако большинство из них были таковыми, и со временем средний показатель успешно проведенных мной сделок повысился, так как я извлекал уроки из ошибок, сделанных в тех случаях, когда слияние и поглощение не приносило результатов. В конце концов, я понял, что успешное слияние – это нечто большее, чем выбор хорошей компании, которая вписывается в вашу стратегию, планирование, какие предприятия вы закроете, а какие производственные линии вы объедините, и восхищение тем, как мило выглядят ваши расчеты уровня рентабельности прямых расходов или внутренней нормы доходности. В конечном счете правильное слияние сводится к избеганию 7 заблуждений, под которыми я имею в виду ошибки или просчеты, совершаемые при оценке ситуации. Помимо этого, могут существовать и другие заблуждения, но по собственному опыту я знаю, что именно эти 7 заблуждений являются самыми распространенными. Иногда они могут полностью сорвать процесс слияния, но чаще они существенно его замедляют или уменьшают его ценность, либо приводят и к тому, и к другому. Здесь я вкратце излагаю их суть. 6 из них имеют отношение к поглощающей компании и лишь 1 к поглощаемой. Первым заблуждением является мнение, что состоится слияние равных. Несмотря на благородные намерения тех, кто пытается это сделать, в данном случае подавляющее большинство критериев эффективности не подходит уже в силу исходных условий. Второе заблуждение – это слишком пристальное внимание стратегическому соответствию, при этом вы совершенно забываете о культурном соответствии, которое является не менее, а возможно и более важным для успешного слияния. Третьим заблуждением является вхождение в ситуацию захвата заложников, когда в ходе переговоров поглощающая компания делает столько уступок, что впоследствии всем распоряжается поглощаемая компания. Четвертое заблуждение – слишком робкая интеграция. При хорошем руководстве слияние должно быть завершено в пределах 3 месяцев. Пятым заблуждением является синдром завоевателя, когда поглощающая компания вторгается на чужую территорию и повсюду расставляет своих собственных менеджеров, тем самым лишая себя одного из преимуществ любого слияния – возможности воспользоваться наплывом новых талантливых людей. Шестое заблуждение – слишком большие выплаты. Слишком большими следует считать не 5 и не 10%, а столь крупные суммы, что в ходе интеграции нельзя будет выплатить денежную компенсацию. Седьмому заблуждению подвержены сотрудники поглощаемой компании, начиная с самого высокого уровня и заканчивая самым низким. Это противодействие. Во время слияния новые владельцы всегда будут отдавать предпочтение тем, кто сделал покупку участия, а не оппозиционерам, пусть даже с хорошими мозгами. Если вы хотите выжить, отбросьте все ваши тревоги и научитесь получать удовольствие от сделки, как это делают другие. Остерегайтесь суеты вокруг сделки. Перед тем, как рассмотреть эти заблуждения более подробно, стоит остановиться на одном аспекте. Дело в том, что в основе многих из этих заблуждений лежит одна и та же причина – суета вокруг сделки. Я уверен в том, что мне не нужно иллюстрировать это явление во всех его отвратительных подробностях. Вы сталкиваетесь с ним всякий раз, когда какая-нибудь компания старательно желает сделать приобретение, а выбор, который предоставляет рынок, достаточно ограничен.